Глава третья. Меню завтрака поражало изобилием. В столь ранний час в ресторане мы были одни, и официанты с поварами разве что не танцевали перед нами, стараясь всячески услужить. Уба весьма заинтересовался сырами и колбасами, внимательно разглядывал булочки и джемы, спрашивал, каковы на вкус мюсли и кукурузные хлопья. Однако в итоге заказал бирманский суп с лапшой. Мой омлет с сыром оказался пресным, а может, у меня просто пропал аппетит. Чувствовала себя паршиво, в животе была тяжесть. Спала я плохо, и сейчас никак не могла сбросить напряжение в плечах. А еще не получалось отделаться от картины вчерашнего подкупа. Я помнила лицо врача в момент, когда выложила на стол $200. «Ты действительно никогда и никому не давал взяток?» — спросила я брата. Он кивнул, прихлебывая чай. Я думала, что коррупция среди местных властей процветает. Это верно, но мне не приходилось покупать для детей результаты экзаменов. У меня не было ни лавки, ни чайного домика, чтобы просить разрешения на их работу. Я никогда серьезно не болел, за всю жизнь ни разу не имел дела с полицией. Я не требовал от властей ничего такого, за что нужно платить. «Кроме паспорта», — вставила я. «Да», — согласился брат и почему-то нахмурился. Официант принес ему суп с лапшой. Уба осторожно зачерпнул из миски и медленно проглотил, пробуя вкус. Мне показалось, что блюдо ему не слишком нравится. «Хороший суп», — на всякий случай спросила я. Он кивнул. «А твой омлет? Смотрю, ты не съела и половины». «Я не голодна». «Почему?» Я пожала плечами. «Ты слишком много беспокоишься». «И о чем же?» Я выдавила улыбку. «О моих легких. Я вовсе не так опасно болен, как ты думаешь, поверь мне». «Откуда такая уверенность?» «Чувствую». «Интуиция». «Совершенно верно». Я засмеялась. «Да чего же ты красивая женщина?» «Уба, не пытайся подкупить меня комплиментами», — устало сказала я. «Ты не принимаешь мои слова всерьез, а я действительно за тебя волнуюсь». «Почему?» «Либо он и в самом деле не понимал моих опасений, либо делал вид». «Потому что под кашлем может скрываться опасное заболевание». Прежде чем ответить, брат доел суп. «Вполне возможно. И не только для меня. Для тебя тоже». «У меня нет затемнения в легких». «Утром ты проснулась с головной болью. Вдруг у тебя в мозгу опухоль, о которой не подозреваешь». «Моя головная боль — это другое. Она от перенапряжения». «Или же...» «Или же по пути на вокзал я могу попасть под машину. Мы не застрахованы от случайностей, но речь сейчас не о них». «А о чем?» «О том, что твой кашель вовсе не пустяк, ты рискуешь, мы должны что-то сделать». «Мы и делаем, ждем. Тебе врач вчера объяснил, больше сейчас ничего поделать не можем». «Я не верю, даже представить себе этого не могу». «А если бы мы могли что-то сделать, ты бы меньше боялась?» «Не знаю. По крайней мере, не чувствовала бы себя такой беспомощной. Пассивно ждать результатов для меня невыносимо. Всегда можно что-то предпринять». «Кто я такой, чтобы тебе возражать?» — ответил он, озорно улыбаясь. Под его иронией звучала нежность. Уба искренне пытался понять мои опасения. Но мы жили в слишком непохожих мирах. Иногда находили точки соприкосновения, иногда диаметрально расходились во мнениях. «Голос Ну-Ну больше не тревожит?» — вдруг спросил Уба. «Нет». Я ждала, что она откликнется на рассказ Маунга Туна. «Ты знаешь, мне тоже так казалось. Ожидал, что она заговорит, узнав, что ее сын жив. Или даже раньше. Наверное, ей достаточно знать, что Тхарт-Хар не погиб». «Возможно. Или, как и нам, не терпится найти его». В Хсипа мы зашли в чайный домик. Брат взял бирманский чай и разговорился с официантом. Вскоре в разговор включились посетители за ближайшими столиками. Через несколько минут довольный Уба повернулся ко мне. «Его здесь все знают», — сообщил брат. «Он с детьми и подростками живет в старом заброшенном монастыре, недалеко отсюда, в нескольких километрах, в сторону Намшо. Нужно ехать по главной дороге, а возле Белой пагоды повернуть. Официант обещал подбросить нас туда на мопеде». Через полчаса мы втроем втиснулись на сиденье Хонды. Я сидела на самом краю, а между мною и Уба вклинивался багаж. Официант завел мотор, и мы поехали. Первые несколько ярдов Хонда отчаянно виляла по улице, пока водитель не взял над ней верх. Белая пагода стояла на окраине города. Там мы свернули на грунтовую дорогу. Я думала только о предстоящей встрече с Тхаром Тхаром и не обращала внимания на превратности пути. Меня качало из стороны в сторону. Официант не без труда выравнивал мопед. Неужели мы действительно встретимся с Тхаром Тхаром? Как он выглядит сейчас? Захочет ли говорить с нами? Как ему удалось выбраться из ада в джунглях? Какие отметины оставило на нем время? Как он воспринял решение Ну-Ну? Как пережил раннюю гибель отца? Какого человека мы встретим в монастыре? Что сталось с Кобобо? Мопед въехал на вершину холма, и мы увидели монастырь. Большое, потемневшее от времени деревянное строение, стоявшее на столбах. Крыша была жестяной, с несколькими башенками. На их фронтонах развивались флажки и поблескивали колокольчики. Официант остановился и кивком головы показал в сторону монастыря, словно отдавал нам последний шанс повернуть назад. Уба кашлянул, махнул рукой, и мы начали спуск с холма. Через несколько минут въехали на усыпанный песком двор. Два пса приветствовали нас лаем, а вот многочисленным курам наше вторжение не понравилось, и они подняли настоящий переполох. Мы слезли. Официант, не глуша мотор, развернул мопед, готовясь уехать. Мы горячо поблагодарили его, а мой порыв добавить к благодарности денег Уба задавил в зародыше. Он рад, что сумел помочь. Официант уехал. Мы оглядывались по сторонам, удивляясь обилию цветочных клумб и красивым живым изгородям. Здесь росли розы, желтый и красный гибискус, олеандры, фиолетовые бугенвиллеи, гладиолусы и амарилисы. Сам монастырь был в плачевном состоянии. Многие сваи подгнили, от стен оторвалось несколько досок. Рифленая жестяная крыша проржавела. Одно крыло здания полуобвалилось. К двери вела широкая лестница с щербатыми перилами. На заднем дворе сушились красновато-коричневые монашеские рясы, развешанные на бамбуковых палках. Уба что-то крикнул по-бирмански. Ответа не последовало. Собаки и куры утихомирились, только колокольчики мелодично позвякивали на крыше. Потом на крыльцо вышли мальчик и девочка в красных рясах послушников. Дети вопросительно уставились на нас. Следом возник монах. Он положил руки на плечи воспитанникам и что-то прошептал. Послушники засмеялись. Монах медленно спустился к нам. Шаги его были уверенными и слегка пружинистыми. У меня заколотилось сердце. Неужели это и есть Тхар-Тхар, человек, о котором я столько знала и, по сути, не знала ничего? Он оказался выше и мускулистее, чем я представляла. Его волосы были коротко стрижены, а зубы белизной напоминали цветки жасмина. Я залюбовалась его красивым лицом, полными губами и сильными руками. Конечно же, это был Тхар-Тхар. Вот и родимое пятно под подбородком – и шрам на правой руке, на которой не хватало пальца. Монах дружески приветствовал Уба бирманской фразой «Найкаунгьядхалах». Ко мне обратился по-английски, но со странным акцентом, похожим на речь моей приятельницы-итальянки. «Добро пожаловать в мой монастырь, сеньора». «Как добрались?»